U efiri Radio Svaboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максімюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Тэма, якая ў беларускія публічныя дэбаты вяртаецца як бумеранг. Беларуская мова і чаму на ёй у Беларусі наогул не гавораць? Чаму гавораць наогул па-расейску? Што гэта значыць для будучыні краіны? Ці Беларусь праз моўную русіфікацыю прысуджаная на тое, каб стацца суб'ектам Расійскай Федэрацыі, ці ўсё ж не? Вось у Ірландыі паўсюды пануе ангельская мова, але ж ірландцы не ангельцы, у іх моцная нацыянальная ідэнтычнасць. А в Вялікабрытанія з ангельскай мовай у ірландцаў пад бокам, як Расія ў беларусаў. Чаму ірландцы могуць заставацца ірландцамі, нават страціўшы сваю карэнную мову? Сітуацыі беларускай мовы быў прысвечаны блог Сергія Дубаўца «Мова дыктатуры і мова дэмакратыі», які выклікаў зацятую дыскусію на нашым сайце і наогул на іншых сайтах у інтэрнэце, якія яго перадрукавалі. А потым Юры Дракахрус запрасіў да дыскусіі ў праскім акцэнце Пётру Садоўскага, Валянціна Акудовіча і Алексея Браташкіна, каб абмеркаваць гэтую тэму. І вось сёння пачнём нашую перадачу з водгукаў на гэты праскі акцэнт. Значыць, зноў пра мову. Я просто в захоплении от выступа Петра Садовского в праскем акценте. Насколько человек поставил на науковый грунт то, что мы давно интуитивно отчуваем, и то, что сегодня бачим на каждом кроку. Дякую, Надея, город Минск. Удивлен. Разумные люди, Петро Садовский, другие, ну, с другой стороны, они совсем какие-то выжили с ума или что-то такое. Хотят всю Белоруссию на одну мову посадить, на один язык выучить. Да не выучишь их. Взять Полесьево, это Брестская, Припятская, Пинск, Столин и другие. У них полностью, можно сказать, половина украинского языка, угодно, половина польского языка. И в каждом у нас месте свой язык практически. А в целом разбираемся, понимаем это. Так зачем это время терять, портить? Пусть говорят, как уже народились, так и говорите. Ничего тут страшного нету. Не, вот мова. Давайте лучше экономику разберем. Почем сегодня этот доллар, как он сегодня вырывается, как его оглоблей держат, как там другие вопросы, цены и так далее. Вот что за интересно сегодняшний день. А вы уже никакую мову, ну при чем это мова, боже мой. Прослухала пражский акцент на тему белорусской мовы и русскомовной белорусов. Великий дякую шановному Петру Садовскому, что эта дискуссия, якая пахнет русским духом, не покинула меня на ночь у розпачи. Алексея Браточкина из его новой Европы и неуполненной белорусской мовы я чула першиню. А вот знаного философа Валентина Кудовича и читала весьма продолжила. Я не только не знаю филолог, але наугу не навукую. И тем не менее, смушу нам напомнить себя руку Гудовичу, что часы БНР в городах и местечках Беларуси живут 50-90% евреев отсюда введения еврейской мовы. Русские и поляки переважно так само жили компактно в городах. Берите в моих двух дочек, одна, хотя они вельми добра знала по-белорусски, а для детей она научила добра говорить. Народа з беларускай мовай. Другая дачка жыве ў іншым рэгіёне 25 гадоў таму, размаўляе на ўсім па-руску, не была прабыць мець. Але мае дочкі, першая слесар тып, а другая бухгалтар, таму яна размаўляе па-руску, і сын таксама, бо не было прабыць мець. Прабачце, што тэхнічная якасць званка Раісы Мікалаеўны была вельмі слабая. Але яна гаварыла, з майго пункту гледжання, вельмі цікавыя рэчы. Сярод іншага сказала тое, што сам моўны закон, які б ён дасканалы не быў, нікога ніякай мове не навучыць. І яна падала прыклад сваёй сям'і, у якой некаторыя гавораць на расейскай мове. І што рабіць? Выпісваць такіх людзей сям'і? Абзываць іх русіфікатарамі? Бадайце, не ў кожнай сям'і ў Беларусі будуць такія сітуацыі і праблемы. Людзі гавораць па-расейску, таму што ў сям'і да іх па-беларуску не адзываліся. А школа? Самі ведаеце, гэта ж не тата з мамай. Ды што ўжо гаварыць пра законы? Трэба звычайна гаварыць да дзяцей змалку па-беларуску, і будзе жыць беларуская мова. Але калі ў сям'і ўжо ад некалькіх пакаленняў прышчапілася расійская мова, дык тут ні закон, ні зянон пазняк не дапаможа. можна перавесці дзяржаўныя ўстановы Беларусі на беларускую мову пры дапамозе заканадаўчага прымусу, але нельга гэтак зрабіць з сямейным жыццём. У сям'і галоўны або тата, або мама, а не той, каго некаторыя называюць бацькам народу. Я нарадзіўся і выхаваўся ў краіне, дзе ўсё дзяржаўнае жыццё і ўся адукацыйная сістэма была на польскай мове. Я зразумела ведаю польскую мову, і гэтае веданне вельмі карыснае ў маёй прафесіі журналіста. Але ў сям'і, з жонкай, дачкой і сынам, я гавару выключна на нашай падласкай гаворцы, якая і ўчыніла нас беларусамі ў Польшчы, а не палякамі. Мне ніякага закону наконт беларусізацыі падляшча не спатрэбілася, каб стаць беларусам. Хапіла ўсяго, што мае бацькі навучылі мяне гаварыць па-свойму, а жончыны бацькі навучылі яе гаварыць па-свойму. А мы потым, пажаніўшыся, навучылі гаварыць сваіх дзяцей па-свойму. І ўсё. Калі б так было ў большасці сем'яў у Беларусі, дык людзі не дазволілі б уладам так здзекавацца з карэннай мовы беларускай нацыі. А паколькі такога няма, дык як кажа наш Лявонцій, маем тое, што маем. Пра Лявонція будзе крыху пазней, а цяпер пра кукурузу. Детский доктор из Витебска Игорь Полоснов. Сердце кровью обливается, когда видишь эту бесхозяйственность, которая творится у нас в области. На днях еду на работу в Яновичи, где я консультирую деток, как детский доктор. Едешь, а кругом поля полные кукурузы. Стоит кукуруза, сухая, замерзшая. Полные поля, никто ее не убирает. Сено гниет на полях. И все это под носом у нашего благоверного генерал-губернатора. И все это он видит. Такое безобразие терпеть нельзя. И удивительно, что у них денег нет на хирургические корпуса, онкодиспансер, оборудование для онкологических больных. Больница превращается в пытки для несчастных людей обездоленных, так как нет условий. Такое будет, покуда человек не станет хозяином своего на земле. Будет безобразие и закапывание денег. Как бы министр сельского хозяйства Заяц не брал вопрос под свой личный контроль. Безобразие и показуха. Вот что творит Витебщина. Андрэй Салігорску абурыўся на апытанні беларусаў, якія праводзяць у Мінску. Маўляў, яны загадзя і лжывыя. Давайце праводзіць апытанні ў Брусэлі. Лічу, вось гэтыя апросы, которые праводзяцца в сталіцы у нас, якое направленне выбіраць Беларусі, еўрапейскае ці расійскае, гэта старшэнная лухта, гэта локшына на вушы, потому што кішыць гэтая сталіца наша Мінск российцами. И опытание вы не можете, паспорты не проверяете, а пытаете сплошную российских молодых хлопцев, которые приезжают сюда отдыхать. И, конечно, они так дружить надо с Россией. А вы поедете в Брюссель и там проведите опытание, что скажет там. Поэтому это лухта, не проводите более такие опытания. Опытание не можно провести честные. Паспорт не спросишь у человека и не спросишь, где он проживает. Поэтому это все обман людей и изводит у завышения. Сегодняшняя накирунку нашего понимания. Честно, порядочно, Беларусь. Дякую. Пожалуйста, Андрей. Калі я вас добра зразумеў, дык сапраўдных беларусаў больш у Брусэлі, чым у Мінску. От жа, а як іх адрозніць ад несапраўдных, калі і ў Мінску, і ў Брусэлі апытаныя пашпартоў не паказваюць? Америка. Предвыборная кампанія. Ідёт рэальная барьба і жорсткая крытыка друг друга претендентамі, но с улыбками и рукопожатиями. А главное, действующий президент не дожидается вальяжно своего назначения на очередной срок преданным до умопомрачения избиркомом во главе с придворной дамой, а реально напряженно борется за право повторно, но не больше, занять кресло лидера страны. И не важно, что Ромни нелицеприятно критикует Обаму, а последний выявил новую болезнь – рамнезию. Финал будет предсказуем – победит сильнейший, без каких-либо последований и преследований для оппонента. Белорусские выборы на таком фоне выглядят просто дикими. Мрачный шабаш темных сил с кровавыми жертвами. Позор страны. позор народа, терпящего такое, и хуже того, считающего это норму. Виктория. Телефонование Виктории про выборчую кампанию в США подвело нас до наступного звонка, який так само будет на выборчую тему. Кали ласка, господар Лявонці. Халуй надійної диктатури, принцеса на горошині, готовая на авантури мадамочка Ярмошина. Нема мадамочці замени, халуйство так і прес яє. Бацила виборчої системи халуйству стимул задає. Каб за халуйство присуджали ті ордени, ті медалі, яє б достойно вшанавалі і лауреаткай нараклі. Яна завжди нібито в тенью, завжди киває на закон, де гэта шэрае стварэнне фальсифікаторка здавён. І відавочна, у ейных генах халуйство можна адшукаць. Яна ў любві да сюзерена готова зад яму лізаць. За ходом выбораў ганебны мадамачка вядзе нагляд, каб для диктатора патрэбны, фальшивы, выселіць даклад. Яна і ён тандем зайздросны, яшчэ дзе гэткі адшукаць, ты ад яго народу млосна і ўсё маркотней выжываць. Іх не турбуе гэта ява, іх дружба робіцца мацней, у абаіх дурная слава, а будзе ведама ж дурней. Халуй нязменны дыктатуры, падманшчыца хорошая, умее справіць шуры-муры, мадамачка Ярмошына. Лявонці. Значыць, дачакаліся мы Лявонція. Дзякуй нашаму паэту. Чакаем далейшых вершаў. А так дарэчы, кажуць, што сённяшняя сітуацыя ў Беларусі не спрыяе беларускамоўнай творчасці. Ну-ну. Няма мадамачцы замены, халуйства так і прэс яе. Бацыла выбарчай сістэмы халуйству стымул задае. Каб за халуйство присуджали ті ордены, ті медалі, яє б достойно вшанавалі і лауреаткай нараклі. Яна завжди нібито в тенью, завжди киває на закон, де гэта шэрае стварэнне фальсифікаторка здавён. Мы працягнем праграму званочкі пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Падчас ушанавання памяці братоў Каліноўскіх у Свіслачы затрыманыя 4 чалавекі. Двое з іх узятыя за бел-чырвона-белыя сцягі. 30 кастрычніка адбудзецца выязны суд, які вырашыць, ці пераводзіць Дмітра Дашкевіча з калоніі ў турму. Паводле Паўла Севярынца, якому Дашкевіч даслаў ліст, настрою Дмітра баявы. На запрашэнне рады беларускай інтэлігенцыі Беларусь наведалі сябры клубу каталіцкай інтэлігенцыі з Польшчы. Сярод іншага госці сустрэліся з навучэнцамі беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. 28 кастрычніка украінцы будуць абіраць парламент паводле новай сістэмы, прапарцыйна-мажарытарнай. Выбары праходзяць ва ўмовах, калі лідары найбуйнейшых апазіцыйных сілаў Юлія Тимашенко і Юрый Луценко знаходзяцца за кратамі. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Будзем цяпер рэагаваць на крытыку. Хачу задаць пытанне ад нарашанскага селяніна. Вось каб мае тэлефанаванні, хаця бы дзясятая частка з іх прагучала на званочках, якія скасуюцца кожны раз, таму што не да палітыкі радыёстанцыі «Свабоды» абсалютна не падходзіць. Вот бы общество званочкаў заверяшчала. Напэўна б не толькі п'яніцай назвалі, а не знаю, хто кім яшчэ б назвалі. Але шкада, што не могуць пачуць. Шаноўны наш нарачанскі мізантроп, сябрына званочкаў заверяшчала б, як вы кажаце, і тады, калі б я агучыў хоць 20-ю долю тэлефанаванняў, якія вы нам пакідаеце на аўтаадказніку. Я ўпэўнены, зрабі я так, дык усе ў адзін голас крыкнулі б. Ян, прыберы гэтага старога зануду з эфіру. Колькі раз можна слухаць ад яго адно і тое ж? Якое? А вось такое. Ой, праслухаў другі раз званочкі. Выпадкова тут уключыў і загаварылі. І вось што хоча сказаць нарачанскі селянін. Правда, говорил человек тут, некалькі часу раней, что звоночки — это уже секта, Так вот что можно сказать, что завязывала эта секта в одной теме, и, напевно, уже пока існуют эти звоночки, будут бутаться в этой теме. Уже нема ничего свежего, чтобы кто-нибудь сказал новое. Одно и то же, одна тема, больше ничего нету. И модератор Ян Максимюк, напевно, радуется. Не надо ничего думать. Под копирку все отказы. Готовы и все. Пережуют. И скажете, что что-то так было приемно комментар послухать на их телефонование. Так думаю, нарешанские селянины, напевно, многие, но многим не хочется навод улагить в эту размову. Темы у нас разные. По ходу подзей Украине и свете. Вы думаете, год назад мы говорили про выборчую кампанию Обама-Ромни? А что говорили вы сами год назад? Усё то же самое. Мавляв, мне не подобаются звоночки, бо тут выступают усё одни и те ж. И Ян, и Текля, и Надея. До речи, Текля. Давно не чувать Текли. Коли живая, кликнись. Может, кто наказал за свободу слова? У нас усяго можно чекать. Долучаюся до заклику. Ад каго, як ад каго, але ад Зіноўєва я такога не спадзяваўся. Гэтым разам ён выклікае на дапамогу не штандартэрфюрера Штырліца і Юліана Сямёнова, а... Ну, самі паслухайце каго. Добрый день, Зиновьев. Я думаю, что инцидент на Минском рынке заставляет потребовать прибытия лично Александра Лукашенко на рынок Ждановичи для контроля покупки мобильных телефонов и пусть еще там проверить трудовые контракты продавцов. Вот. А что касается этого свинушника на Ждановичском рынке и ситуации белорусов в Беларуси, то надо уже белорусам переходить от стадной трусости через бойкот выборов к генеральной забастовке. Яшчэ адзін скептык, які не верыць у праўдзівасць сацыялагічных апытанняў у Беларусі. Вось некаторыя аналітыкі спасылаюцца на дадзеныя сацапытанняў як на ісціну ў апошняй інстанцыі. Насамрэч, гэтыя дадзеныя не могуць адпавядаць рэчаіснасці хаця бы па той прычыне, што людзі, якія прынцыпова не ўдзельнічаюць у выбарах, гэтак жа прынцыпова не ўдзельнічаюць у сацапытаннях. А гэта жа даволі вялікая група людзей, якая такім чынам выпадае з выбаркі. І ўсе лічбы атрымоўваюцца перакушанымі ў бок падтрымкі рэжыму. Інакш тут просто быць не можа. Не кажучы ўжо пра тое, што тыя, хто ўдзельнічае ў сацапытаннях, па розных прычынах могуць хлусіць. Ад страху ці ад сораму. Сорамна жа, напрыклад, прызнацца, што загналі як быдла на галасаванне. Прасцей сказаць, што сам прыйшоў. Дзякуй, Надзея, горад Менск. Канешне, няма нічога ідэальнага. Але калі параўнаць апытанне, якое робяць журналісты тэлебачання або радіо, з камерай і мікрафонам, з апытаннем сацыёлагамі, дык я ўсё ж схільны больш верыць сацыёлагам, бо іхнае апытанне больш ананімнае. Ананімна можна сказаць і праўду. А перад камерай, калі ўсе ўбачаць ваш твар або пачуюць ваш голас з запісу, самі ведаеце. Тут можна і задумацца, сказаць праўду ці не. Прытым, сацыёлагі не хапаюць для апытанняў выпадковых мінакоў на вуліцы, як гэта робяць журналісты. У сацыёлагаў свая сістэма. Ім трэба, каб група апытаных, гэта наогул група не меншая за 1000 чалавек, прадстаўляла характэрную выбарку з усяго грамадства. Карацей, каб там колькасныя суадносіны паміж прыкладам жанчынамі і мужчынамі, маладымі і старымі, вяскоўцамі і гараджанамі, прафесарамі і студэнтамі адлюстроўвалі сапраўдныя суадносіны ў грамадстве. Я пагаджаюся, што ў такой краіне, як Беларусь, сацыялагічныя апытанні могуць несці большую памылку, чым у нейкай дэмакратычнай краіне. Але ўсё ж нічога лепшага за апытанне ніхто пакуль не прыдумаў, каб дазнацца думкі беларусаў. Кароткі агляд іншых тэлефанаванняў за мінулы тыдзень. У мяне ўзнікла вось такое пытанне. Паслухаўшы пра шляхту і мужыкоў Бартосіка ў Кунгурскім раёне, я зразумеў, што я дрэнна ведаю пра шляхту і мужыкоў, як фарміравала шляхта, адкуль яна ўзялася. Вось такая справа. Так мне вот бы хацелось, каб хтось са свабоды дасведчаны больш так на зразумелай мове растлумачыў. Ось гэта пытанне. Сорамна, але урывачкамі ведаю, а толкам не ведаю. Дзякуй, Міхась. Паважаная свабода, за што вы мне падабаецеся, што вучыце думаць ад самага апошняга да самага першага. Усіх вучыце думаць. За гэта вы малацы, за гэта вы мне патрэбны, патрэбны і патрэбны, пакуль вочы не закрыюцца. Дзякую. нет, нет слов, одни мысли от того, что вот я и дочь 15 лет, значит, власти местные или какие там мудрецы в кавычках считают, что 1,5 миллиона для нас двоих достаточно. Потому что пособие, вот, о котором они трубят, что, значит, люди выживают на эти их не смешные пособия. Вот мне с ребенком оказывается только 50%. Вот. Да чтобы они до конца дней своих, эти умники, в кавычках, жили на такие деньги. Вы представляете, за 4 месяца пособие для ребенка в размере 1 миллиона. И вот 1,5 миллиона наши доходы я не скрываю. Я не скрываю. А эти молчальники эти все, непонятно, как они выживают, на какие средства они выживают и кого они кушают, сколько людей они уже съели. Опять набираю знакомый номер. Ну, я тоже не могу молчать, когда слышу возмущение стайкующего итальянца. Он сегодня, как тысячи других, на улице. Он негодует, потому что в этом месяце получил пенсию всего 900 евро. Это позор, кричит он. Нет, сеньор, позора вы не знаете. Позорище пенсия – это 100-150 евро у белорусов. Но здесь это благо, милость барская, за что многие неустанно благодарят поводыра. И чем мы, центр Европы, резко отличаемся от тогда, ну, надо полагать, ее окраин. То есть Италии, Франции и других. Виктория. У интервью британской газете «Индепендент» наш проводыр в звиклой манере заявил, что не лечит себя диктатором. И навод крывдится, коли его так называют. Вельми цикавая заява. А покажите мне хотя бы одного, кто прямо и открыто это признает и скажет. Да, я соправный диктатор, так что прошу любить и жаловать. Ни Каддафи, ни Сталин, ни Туркменбаши так сами не лечили себя диктаторами. Про Каддафи не ведаю, а вот два опошних дьяча еще при житті помники себе ставили. Думается, что и Григорович был бы не супрать при житті помник себе поставить. Недавно выписался с так званой лишкомиссии удова вядового поэта Петруся Макаля Галина Макаль. И она была удяшна санитаркам, якія выносили утку, доглядали. Дадам, что яны едут працавать с молодечина. Меншанки утки выносить не хочут. Дадам, что с каждым хочет стручиться хвороба. Тяжко предбачить, что будет. А кто будет выносить утки за меншанами и меншанками, коли с молодечина не приедут? Вопрос риторичный. Сергей Шамильонко, письменник-фантаст и проповедник так само. Кричит Лукашенко, экспорт, экспорт. Вот и начался экспорт человеческих органов в открытую, на государственном уровне. И это подается как достижение, пересадка печени руководителю еврейского Моссада. Вспомните, какой шум был в Германии, когда была нарушена очередь. И вопрос, почему тема забора органов человека замалчивается не только государственными СМИ. Радио «Свобода» сообщило о законе и регистре. Но как попасть в регистр, должно быть доведено государственными структурами до каждого жителя республики. И регистр не спасет человека от насильственного забора и даже убийства. Только совесть врача. Она тоже измеряется в валюте. Я имею право так говорить. Терешка. Вы читали, сейчас есть прогноз на ученых, что на земном шаре будет только 2 мовы останется. Правда, не скоро будет, через 150 лет. Я согласен, к этому человечеству придет. Куда-то то не уйти. Вот китайское, английское, все. Сейчас уже в Финляндии, там молодежь не знает свою мову. Английский, все. А что кому здесь белорусская мова потребна? Давно треба было посылать на уборку городнины. Ранее неделями посылали. А тут один день, нема про что размовлять. Гляди, потирают такую грамотность. За один день сами должны были предложить. На полях еда пропадая. А кто будет робить, коли усе в городе учатся? А потом хочет в городе жить. Медики абы як лечить людей. Хай трохи поработают на воздухе. Як поступать, да стипендию получать, общежитие добро старались. Помогите себе. Есть же хочете. Кинули село, теперь лянота напала. Я все высказываются. Лепш помолчали. На заканчэнне яшчэ адзін верш. Аднойчы прыйшоў я ў цэнтр лячэбны, а там браткі, адны мучэнні. Там чэргаў 3, а можа 5. Ды дзе ж столькі доктараў узяць? За той заробак медыцыны рабіць не будзе раб айчыны. Заглянуў я ў кабінет. Што ж робіць там наш доктар свет? А ён сястрычкаю считаюць, як лепей заўтра дзень пражыць. Ды што дзешэўле наварыць? да посмотреть, пойду вот завтра, сало прикуплю, да картошки навару, сестра. На во что сало вам куплять? Лепи кабаски вам взять. Кабаска лиером зовется, еще и на пиво застанется. А черги в зале все растут, ну и здравталоны проверяют. Пенсионеры мруть да мруть, а докторы бегут, бегут. Кто на Запад, кто в Россию, зайчик тоже уже бежит, а Лука бревном лежит. Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на них отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила своим звоночком Ян Максимюк.